Глава 15. «Вивьен! Вивьен! Как долго ты шла?» Марина продолжала распахивать объятия, но сама, поднявшись со стула, не спешила приближаться. Ожидала первого шага от Вивьен. И это почему-то насторожило, заставило остановиться в последний момент. «Марина, как ты сюда попала?» — спросила Вивьен. В глазах Марины мелькнула досада. Вопрос старшей сестры почему-то ей не понравился. «Катаны заставляли меня поворачиваться!» В голосе сестренки появились несвойственные ей слезливые нотки. «И я крутилась, крутилась на месте, пока из их глаз не поползла тьма, а потом провалилась куда-то и оказалась здесь. Голос сказал, что ты скоро придешь, и поэтому я совсем-совсем не боялась. Честно-честно. Но ты долго шла, Вивьен. Я успела замерзнуть и соскучиться. Но я не плакала. Я молодец, верно?» Вивьен застыла, как статуя. «Моей сестре 13 лет», — тихо сказала она, вглядываясь в родные черты. Марина, как назло, робко улыбалась. А Вивьен успела так соскучиться по этой улыбке, щечкам, ямочкам. «Да, Марине почти 13. И знаете что? Кто бы вы ни были, она никогда не была так инфантильна, даже когда ей было 6. Я ни разу не слышала от нее фразы типа «я молодец» и уверена, что никогда не услышу». «Вивьен, что такое ты говоришь?» Марина выглядела обескураженной, даже как будто побледнела. «Неужели ты не понимаешь, как обидно такое слушать? Ты что, и вправду сомневаешься, что я твоя сестра? Но это так. Спроси о любом совместном нашем воспоминании. Я готова ответить на любой вопрос». «Совместном воспоминании? Ну, конечно. Она находится под воздействием нескольких телепатов. Им доступны все ее воспоминания, все чувства, эмоции. Она для них как раскрытая книга». От одной только мысли об этом становилось противно, но Вивьен усилием воли оставалась спокойной, напоминая себе, что даже это противно ей могут внушать. В действительности, конечно, приятного мало, когда весь твой внутренний мир вывернут наизнанку, и телепаты копошатся в нем, как детишки в песочнице. Но ведь катанам это не приносит никакой радости. Вообще ничего не приносит. Они оставили все живое, что было в них, в подобных ситуациях, как сейчас Вивьен. Им можно только посочувствовать. Разве не сострадание учит нас Кирка Церцея? Вивьен встрепенулась, как котенок, упавший в миску с водой. «Внушение. Внушение. Это все внушение. Вивьен, мне страшно», — прошептала Марина. «Эти катаны копаются у меня в голове». Первым порывом было броситься навстречу, прижать к груди кудрявую головку, пообещать, что все будет хорошо, что с Вивьен она в безопасности. Но Вивьен не сделала этого. Она была почти уверена, что перед ней не ее сестра. Почти. Потому что был червяк сомнения. Точил из-под тишка. Нашептывал, что Вивьен потом не простит себе, если оттолкнет, обидит сестру. Впрочем, это ведь тоже могло внушаться. Причем очень настойчиво. «Ты хотела, чтобы я задала тебе вопрос?» Мягко произнесла Вивьен, и Марина с готовностью закивала. В темных глазах застыли слезы, видеть которые для Вивьен было почти невыносимо. «Как катаны добрались до пансиона?» — спросила Вивьен, и Марина часто захлопала ресницами в растерянности. «Как попали в Стацхольмен?» «Они...» — забормотала Марина. И Вивьен поняла, что поставила наблюдающих в замешательство. «Ты «Не Марина», — сказала Вивьен твердо. «Но я благодарна тем, кто тебя создал. Слышите, все вы? Знайте, я сильнее, чем кажусь. И с каждой вашей новой подлостью только становлюсь сильнее». Несмотря на плач Марины, раздававшийся за спиной, она покинула комнату и пошла дальше. Она решила больше не заходить в комнаты. Зачем лишний раз поддаваться такому испытанию? Проходя мимо очередной двери, на которой был изображен дворм, морской змей, такие водятся в драконьем логове, ее сердце дрогнуло, поэтому Вивьен прибавила шаг и рассеянно опустила взгляд на грудь, проверяя, не утратила ли она сейчас драгоценную энергию. Вроде бы нет. То ли катаны этого не заметили, то ли рассчитывают получить гораздо больше. Наверное, все же второе, потому что дверь с этим же рисунком мелькнула снова. «Как же это подло!» — подумала Вивьен вслух и прибавила шагу. Она даже заслонила ладонью мелькающие сбоку двери, лишь бы не видеть, что время от времени среди них попадается точь-точь та самая, украшенная искусным изображением морского змея. Не сказать, что она близко дружила с двормами, пока жила в драконьем логове, но ей все же приходилось преодолевать на них огромные расстояния во время самых разных приключений. С двормами дружила Астрид, дочка Йона, которую Вивьен полюбила как родную, и чье первое слово после четырехлетней немоты было «мама», и обращено оно было именно к Вивьен. Слишком подло использовать ее воспоминания об Астрид против нее. Девочка играет совершенно особенную роль в ее жизни. С самых первых дней на острове Драконье Логово Вивьен не могла оставаться равнодушной в том, что касалось островной принцессы. Что же говорить о том, что она чувствует к девочке сейчас? Оглянувшись по сторонам, Вивьен прибавила шаг и понемногу перешла на бег. «Какая хорошая идея бежать!» — пронеслось в голове. «Пока бежишь, некогда что-либо чувствовать». Мысль показалась ей гениальной и оставалась таковой, пока Вивьен не стала задыхаться от бега, а в боку не заколола. И сколько она не увещевала себя, что это в действительности не ее физическое тело, и что это просто ее сознание находится в мире грез, в темном пространстве ментальной энергии, не помогало. Только еще больше кололо в боку, так что Вивьен была вынуждена перейти на шаг. Как назло, дверь с морским змеем на ней больше не мелькала раздражающе время от времени. Нет. Теперь с каждой двери на Вивьен смотрел морской змей. Из груди вырвался стон. «Ну, конечно», — сказала Вивьен. «Я сама виновата. Так подставиться. Что же, чем раньше мы это завершим, тем быстрее вы поймете, что мне по силам и это». Сглотнув, она повернула дверную ручку. Она ожидала, почти ожидала увидеть Астрид. Но не в таком же виде. Бледная, заплаканная в рваном платье, вся в синяках и ссадинах, дочка Йона была привязана к стулу. Быть может, если бы она принялась конючить, как Марина, Вивьен нашла бы в себе силы сдержаться. Но Астрид даже не подняла на нее глаз, только ниже опустила голову, скрывая личико за спутанными волосами. «Детка!» — вырвалась у Вивьен. И она сама не заметила, как в следующий миг уже прижимала хрупкую фигурку к груди. А потом что-то произошло. Какое-то шевеление в области сердца. Из Вивьен буквально хлынул поток чувств и эмоций. И она ничего, совершенно ничего не могла с этим поделать. «Нет!» — крикнула она, пытаясь отстраниться от Астрид. Но тщетно. Бледная кожа девочки на глазах темнела и сходила каким-то чернильным сиянием. Стоило Вивьен осознать, что это ловушка, как ребенок утратил форму, стал превращаться в то, чем и являлся изначально, в темную энергию. Поток чувств и эмоций был сильнейшим, и такое ощущение, что твердым, как канат, потому что то, что он покидал Вивьен, причиняло боль. Внезапной вспышкой вспомнилось наставление сестры Тересы о том, как можно противостоять телепату. «Высший пилотаж, Фрекин», — говорила она, обращаясь к классу, — «это когда вы умеете, что называется, разжать кулаки, расслабиться, раскрыться даже больше, чем полностью. Но, к сожалению, это сложнейший уровень даже для нейтрализатора». Поэтому, если вдруг окажетесь на магическом поединке с телепатом, представляйте себя зеркалом. Визуализируйте. Представляйте, какое вы зеркало, вплоть до мелочей. В тяжелой кованой раме или без нее? Круглое? Овальное? А может, карманное зеркальце на черепаховой ручке? Когда тебя покидают такие необходимые для полноценной жизни чувства, концентрироваться на чем-то, визуализировать, тяжело. Очень тяжело. У Вивьен даже пот на лбу выступил от напряжения. И все же она справилась. Не сумев определиться с тем, какое она так и зеркало, Вивьен просто представила себя зеркальной. Целиком. И, кажется, подействовала. Правда, поздновато. С рваным выдохом она смогла отпрянуть от тьмы, в какую превратился еще минуту назад сидящий здесь ребенок, и, подвернув ногу, рухнула на пол. Она тяжело дышала, а в сознании поселилось какое-то непривычное состояние, больше всего похожее на апатию. «Нельзя расстраиваться, Вивьен», — сказала она сама себе. «Да, ты потеряла немного эмоций. Но это же не критично. Ты по-прежнему здесь. Ты можешь чувствовать и переживать. Вот прямо сейчас ты можешь сожалеть о том, как подло с тобой поступи...» Вивьен не договорила. Зажала себе рот ладонью. «И к Пифии не ходи. Теперь она еще беззащитнее перед катанами. И, конечно, они не преминут этим воспользоваться. Нужно как можно скорее покончить со всем этим. А, быть может, нужно наоборот тянуть время. Да, наверное, так действительно лучше. Не будут же они держать ее здесь вечно? Нет, эти могут, конечно. Им терпение не занимать. Но ведь спас же ее в прошлый раз Йон. И сейчас спасет. Вивьен верит в это. И нет такой силы, которая убьет в ней эту веру. Вивьен твердо решила, больше она не зайдет ни в одну дверь. Если в коридоре будут монстры, что же, будем тренировать выдержку. Но добровольно в ловушку она больше не ногой. Хорошо бы она приняла это решение раньше, потому что коридора за дверью больше не было. Была комната, светлая, просторная. В окно виднеется дворцовая площадь, а значит, она в дворцовых покоях. Она ни разу не была здесь, но почему-то была уверена. Это комната Йона. Разгадка не заставила себя ждать. Дверь тихо распахнулась, впуская в комнату Йона. Он был не один. Рядом с ним семенила, держа его за руку, сама Вивьен. Это был меткий удар. «Нет!» — хотела крикнуть Вивьен, но не произвела ни звука, словно катаны, наблюдающие за ней, заставили ее онеметь и стать невидимой. Потому что как иначе объяснить то, что Йон с Вивьен, держась за руки, прошли мимо? Если бы она протянула руку, то смогла бы потрогать свое платье. Но сама мысль о том, чтобы дотронуться до катаны, была отвратительной. Ей пришлось собрать всю свою волю в кулак, чтобы смотреть на то, что происходит в комнате, бесстрастно и сохранять спокойствие. как я волновалась за тебя!» Должно быть, продолжила лже-Вивьен разговор, который уже велся до этого, заглядывая в глаза Йону. «Ее Йону! Ты был бесподобен на этом испытании! Я даже приревновала тебя к королеве!» И она игриво улыбнулась, принялась наматывать локон на палец. «Фу!» — вырвалась у Вивьен. «Йон знает, что я бы никогда не опустилась до кокетства!» Но никто не услышал ее. Собеседники всецело были поглощены друг другом. Йон не ответил. Да ему и не надо было отвечать. Он смотрел на обманщицу и тепло улыбался. Это было особенно больно видеть, потому что так Йон раньше смотрел только на нее, на Вивьен. «Прекратите!» — прошептала Вивьен. «Прошу!» «Если в вас осталась хоть капля человеческого, прекратите!» В глазах не просто щипало, жгло. Пелена слез делала лица Йона и ее самой неясными, размытыми. Но эта пелена не скрыла, с какой нежностью Йон обнял лже-Вивьен за талию и привлек к себе. «Скоро все будет позади», — тихо сказал он. «Я обещал тебе, помнишь? Мы вернемся в драконье логово, и очень скоро, Вивьен, милая». Только осознание того, что Йон повторяет собственные слова, когда-то сказанные самой Вивьен, а значит, все это может быть просто иллюзией, посылаемой катанами, позволило сохранить спокойствие и не сойти с ума от душевной боли. «За что с ней так? Она никому не сделала ничего дурного. Она всего лишь хотела быть рядом с любимым, бороться за свои чувства. Она не заслужила такого, не заслужила». Медленно, или же наоборот, слишком быстро, их губы стремились друг к другу навстречу. И эта картина, несмотря на понимание, оказалась выше ее сил. И вдруг их силуэты, очертания вещей, словом, все, что находилось в комнате, обрели странную прозрачность, словно мираж, который рассеивается в воздухе. Вместо невыносимой картины появилась другая, более отчетливая. Ее любимый дракон целует лже-Вивьен, в то время как она, настоящая, бьется, как птица в силке о невидимую преграду и кричит не своим голосом, пытаясь докричаться до возлюбленного. Но ее никто не слышит. И вместе с полным боли криком из нее медленно вытекает то, что все эти годы наполняло все ее существо, делало ее живой. Она махнула рукой, словно надеялась развеять морок. Но новая картинка была недолгой. В следующий миг все вернулось на свои места. Йон по-прежнему держал в объятиях лже-Вивьен. И они, не отрываясь, с нежностью смотрели в глаза друг другу. Вивьен не стала дожидаться продолжения. Она развернулась, хотя что-то внутри вопило о том, что она не смеет отворачиваться. Посмела, как посмела повернуть ручку двери и выйти. И только затем выдохнуть, так рвано, что закашлялась. Она предполагала, что окажется не в том самом коридоре, что был раньше. Нет. Что катаны приготовили ей что-то новое, изощренное и болезненное, как и все, что было до этого. Но никак не ожидала, что окажется в своей детской. Плюшевый мишка с глазами-пуговицами на аккуратно застеленной кроватке. Письменный стол и книжки о морских путешествиях на нем. Словно дожидаясь маленькую хозяйку, стоят в ряд на специальной полке. Чья-то заботливая рука прикрыла их от пыли салфеткой. Вивьен помнит, все они с потрясающими картинками. Сиротливо смотрится одинокая шариковая ручка с обгрызенным колпачком. Вивьен до сих пор не избавилась от этой вредной привычки. И ужасно боялась, что ученики гимназии когда-нибудь застанут ее за этим постыдным занятием. А когда они работали в одном кабинете с Йоном, его это, кажется, забавляло. а вот лежит основательно погрызенный карандаш. Это, конечно, целиком и полностью заслуга Марины. Вивьен покидала родительский дом, когда сестренка была совсем крошкой и тащила в рот что ни попадя. Что здесь еще? Ее розовый мячик, скакалка, голубая с желтыми ручками. В приоткрытую дверцу шкафа видны скромные детские платьица. В основном синие и голубые. Вивьен с детства любила эти цвета. Мама говорила, что они очень подходят к ее глазам. «Я вижу в ваших глазах небо», — однажды сказал ей Йон. И это было, пожалуй, самым красивым, что ей когда-либо говорили в жизни. «Я дома?» — спросила она вслух, чтобы немного прийти в себя. Детские воспоминания, самые яркие, самые трогательные, уже встрепенулись в душе. И целый каскад связанных с ними эмоций готов был вот-вот прорвать оковы ментального спокойствия, удерживать которые становилось все труднее. Ей никто не ответил, а собственный голос внезапно обрел совсем юные, даже детские нотки. Вивьен торопливо подбежала к овальному зеркалу на стене, чью раму когда-то с огромной любовью украшала бумажными голубыми розами. Выдохнула, когда зеркало показало привычное отражение. Значит, ее не отправили в прошлое. Вместо этого придумали что-то куда более извращенное. Только сейчас она поняла, что на ней другое платье. Не то, в котором ее похитили из королевского дворца. Это тоже было голубым, в белых кружевных рюшах. Папа купил ей точь-в-точь такое, когда ее сочинение получило самую высокую оценку на городском соревновании, и его даже опубликовали в журнале «Детский смех». Вскоре после этого ее отправили в пансион, и она на целых 10 лет переоделась в безупречно отглаженную форму. Но то самое платье сохранила, иногда одевала перед сном. Втайне от сестер любовалась им перед зеркалом целый первый год обучения. Потом она из него выросла. Видеть сейчас на себе детское платье, причем прекрасно подходящее ей по размеру, было странно и даже немного жутко. Прическа тоже была точь-в-точь такой, как она носила в детстве. Распущенные по плечам локоны, на лоб падает густая челка. Эта простая прическа очень нравится Йону. С замиранием сердца Вивьен толкнула хорошо знакомую дверь и оказалась в узком коридоре, все еще в своем родном доме. Снизу из кухни донеслись приглушенные голоса, и у Вивьен защемило сердце. Родители всегда вставали с первыми петухами и пили на кухне чай. При этом говорили очень тихо, чтобы не разбудить дочерей. Потом начинался новый суматошный день. Отец, дом Мичи Джорджеску, дворянин из обедневшего рода, вложил остаток капитала в торговлю и не прогадал. Он выкупил небольшое, но уютное помещение через дорогу и открыл в нем бакалейную лавку и кофейню. Мать... Дом на Агата Джорджеску, спустя годы брака смотревшая на отца влюбленными глазами, помогала ему. Маленькое семейное дело приносило неплохую прибыль. Семья Джорджеску не нуждалась. И хотя многие дома и отвернулись от них, неслыханно, эти Джорджеску работают как простолюдины, дуду, была счастлива. Вивьен с детства знала, что труд, если он любимый, — это счастье, пожалуй, одно из самых главных в жизни человека. Ведь родители их труд, порой нелегкий, делал счастливыми. В течение долгого рабочего дня у них не всегда находилось время, чтобы присесть. Но Вивьен видела, как сияют мамины глаза и с какой нежностью смотрит на нее отец. Но вот самое раннее утро, как сейчас, принадлежало только им двоим, Мичи и Агате. Они тихо смеялись на кухне, и много разговаривали. Такие мгновения наполняют детство радостью и навсегда остаются в воспоминаниях. Проснуться пораньше и прямо в ночной рубашке прошлепать босыми ногами по полу к родителям на кухню. Забраться на колени к отцу и, щурясь от удовольствия, прихлебывать умопомрачительно вкусное горячее какао, а еще уписывать свежеиспеченный вишневый штрудель или яблочный пирог. «Кирка Церцея, дай мне силы!» — взмолилась Вивьен, прежде чем начать спускаться по узкой винтовой лестнице. «Кажется, наша принцесса проснулась», — раздался приглушенный голос отца. «А я говорила, запах штруделя — проверенный способ», — ответила мама. «Неужели у этих катан вообще ничего святого? Неужели ее родители сейчас будут вытягивать из нее эмоции вместе с жизнью? Она должна пройти через это, и она пройдет». Сглотнув, Вивьен повернула ручку двери, ведущей на кухню.